Валентин Якимов, Андрей Орлов, Архимаг с пеленок, том 3, глава 1, последний штрих. Ну что, госпожа, не надо этого, просто Эльдона, безо всяких обращений. Хорошо, кивнул Адам, глядя на бледную красноволосую женщину. Эльдона, вы готовы? Женщина кивнула. Рина с Сашей, водящие хороводы вокруг нашего домашнего эфирогона, недоуменно уставились на британца, а я с показной робостью выглянул из своей комнаты. Мне уже целых 3 года, так что я спал в ней даже без родителей. «Ой, Костик, а ты куда так разоделся?» – протараторила в своем привычном темпе Эмма, как раз допивающая кофе за журнальным столиком в гостиной. «А, забыл сказать, удивился, кажется, собственной дырявой памяти Адам. Я же Костика с нами позвал, пусть проветрится хоть немного». Софья сказала, что в садике малыш много времени проводил на улице. «С собой? Смотреть квартиры? Ну да. Почему нет?» «Почему нет?» Эмма ответить не смогла, так что махнула рукой с изящной кофейной чашечкой и вернулась к своему напитку. А Эльдона тем временем собралась, подхватывая на руки дочь. «Пойдем, Рина, нам надо кое-куда сходить». Повозмущавшаяся для приличия девочка быстро успокоилась, давно привыкла, что если мать куда-то ее тащит, значит, на это есть причина. И мы оказались в подъезде, спускаясь к машине британца. О, вырядился я и правда по первому разряду. Нацепил все, что мне надарили родители. Так что сейчас я гордо вышагивал в детских сапожках с высокой голенью, черных штанах и рубашке. На моих плечах лежал черный же плащ, спадающий чуть ниже пояса. Жара сегодня на улице, день выдался солнечным. Но я не боюсь жары. По моей просьбе Адам отнес плащ к знакомому артефактору, так что теперь он отлично спасает и от жары, и от холода. «Спасибо, дядя Адам», — серьезно поблагодарил я, когда мы выбрались под палящее солнце, а я не почувствовал ни градуса лишнего тепла. «Капец, крутой плащ». На машине Адама решили не ехать, ни к чему привлекать к себе лишнее внимание, а там, куда мы направляемся, дорогое авто внимание точно привлечет, ведь едем мы в логово Имридана, демонизированного брата Адама, а живет он в той еще помойке. Мама с батей уже 4-й день на море, звонят каждый вечер, конечно, но в целом прекрасно проводит там время наедине. А Эльдону с дочерью мы на каникулы забрали к себе, это удобно, к тому же им просто некуда было податься. А теперь, спустя 4 дня, все договоренности достигнуты. Боящаяся собственной тени женщина наконец собралась с духом, и даже дочь с собой взяла, для надежности, чтоб папаша уж точно явился. «Ваши печати – очень надежная штука», – похвалил между делом Адам. «Магическое поле нашего дома ни вас, ни Рину даже не заметило, а ведь оно настроено специально против таких проникновений. Это последнее, что мне досталось от сфер», – с горечью в голосе произнесла Эльдона. «Единственная вещь с родины, которую я сумела сохранить». Она не сказала, о какой вещи идет речь, но потому, как она тут же спрятала в карман одну ладонь, стало ясно, речь, вероятно, о серебряном перстне на ее указательном пальце. Спрашивать дальше Адам не стал, деликатный он все-таки тип, не прет на пролом, как дурак. Батя бы вот точно спросил, но батя здесь нет. Я хмыкнул, да, батя здесь нет, положиться придется на нанятых Адамом сторонних специалистов. Глядя из окна простого рейсового автобуса на летнюю Москву, я размышлял, я размышляю все свободное время, ибо разум должен быть бодр и остер, но сейчас я размышлял куда более предметно. Что ж, последние приготовления почти завершены. Сегодня во сне я в последний раз встретился с сидящим в груди демоном. Мы прогулялись уже по его снам, побродили сквозь мрачные пейзажи раскаленного Лигита и поговорили о том, что будет дальше. «Не переживай, маг», — рокотал дымный дракон. «Я не собираюсь наращивать свое могущество в вашем убогом мирке. Я вернусь домой, а уже там с меня все взятки гладки». «Такой уж жалкий», — усмехнулся я, сотворяя над собой тучку с холодным дождем. «Ох, блаженство! Во сне творение всегда дается играючи. А чего ж вас тогда напихали в него, как рыбы в бочку, не подскажешь». Исторгающий дым и пламя демон фыркнул, выплевывая сноп искр. «Наши господа пытаются брать все даже от самых захудалых измерений, но для меня это тупик. Тебе же известно, что любое существо из одного мира всегда становится слабее в другом, и чем дальше от родной реальности, тем хуже». Я кивнул. «А да, это мне прекрасно известно. Именно по этой причине, помимо прочих, я именно переродился, а не просто сменил тело на какого-нибудь выдающегося гения. Именно по этой причине, не в своем родном мире, а не просто в другом. А как можно дальше от родины? Ведь не найдя мой дух в мире мертвых, мои драгоценные советники и помощники начнут искать его в мире живых. А чем дальше я окажусь, тем труднее им будет. Переродись я в каком-нибудь из миров, соседствующих с нашим, к которым шаг шагни и уже в них, меня бы уже давно нашли, и все-таки отправили бы в загробный мир, на всякий случай, Ваот. А я не воин, не убийца, не охотник. Я, посол, шпион, дипломат. У нас эти три должности обозначаются одним словом «крехт». Но это не так важно. Важно то, что в одиночку, сидя в вашем мире, я не смогу наращивать свое могущество, и со временем зачахну и выражусь. Так что не сомневайся, я уйду сам. Демон объяснял мне, что ему понадобится лишь переработать оболочку древа смерти в энергию, пересобрать из нее нормальное тело и уйти сквозь грань миров. Но я все равно потребовал дать клятву, а демон без лишнего нытья клятву дал. Так и поговорили. Имридан же уже давно сумел протянуть свои корни через астрал в мир мертвых этого измерения. Он, мир мертвых, есть у каждого мира живых. Бывают и самостоятельные, целые вселенные нежити. Но лично не видел, может и враки это все. А те, мы тут квартиру будем смотреть. В каком-то даже легком ужасе огляделась Рина вокруг. Да уж, с прошлого посещения берлога Имридана, если и изменилось, то явно к худшему. Люди, похоже, совсем перестали сюда приходить, а городских служб в московских трущобах не водилось, наверное, никогда. Фу, в последний момент я одернул сапог, едва не вступив в бурую жирную лужу. Да это же гниль, Лизе бы понравилось. Сплюнул прямо в лужу я. Ах ты ж, из лужи молниеносно вылетела грязная тощая рука, на лету поймала мой плевок и утащила обратно под землю. Твой брат совсем ё-моё, чё это, бандитские войны? Мрачно проскрипел подковылявший прямо к нам зомби-дворник. О, это же наш старый знакомый, издержки трущобной жизни. Пока Рина визжала, не то испуганно, не то восторженно, а Ильдана брезгливо морщилась, Имридан через зомби поведал нам, как у него тут житье-бытье. Какие-то отморозки весной пытались брать мои земли штурмом. Совсем факинг кризи. Чтоб их штурмом, вскинулась Ильдана. У вас в городах это что, норма? И вообще, что ты за нежить такая? Обычный зомби, просто на прямом контроле. С сохшимися губами ответил мертвец. Кстати, только сейчас я заметил, что он теперь больше похож на мумию, чем на простого зомби. Видимо, так Имридан предотвращает разложение. Не норма, конечно, вмешался Адам. Я бы и сам ответил, но при Ильдане приходится притворяться просто смышленным малышом. Просто мы в трущобах, а они тут не очень хорошо контролируются. Вообще никак. Проскрипел зомби, заводя нас в знакомый кирпичный двор-колодец. И что-то в последний год стало прямо в разы хуже. Мафия, торговцы веществами, предположил Адам. Да хер там, хрипнул зомби. Культисты, суой, сори, не при детях. Культисты, в общем, распоясались так, что житья от них никакого нет. И они-то, чтоб их, узнали, что я демон. При этих словах Ильдана мгновенно сжалась до состояния пружины, а ее тонкая рука дернулась за пазуху. Нет, мы предупредили ее, к кому ведем. Но одно дело услышать о демоне союзнике, а другое – оказаться в его вотчине, в окружении кучи нежити. О, нежити тут явно прибавилось. Будь здесь мама, мигом бы нам глаза закрыла. А вот Ильдана закрывать что-то дочери и не подумала. И теперь бедная Рина со страхом и любопытством пялилась на торчащие в окнах костяные руки, смотрящие прямо из луж грязи черепа, ободранных ворон с дырами в ребрах. А грязи-то столько откуда, тоже чуть не наступил в лужу Адам. Был у тебя недавно совсем, не было такого, от верблюда. Делаю это место максимально непритязательным для всякой мрази. Хотя, надеюсь, я его уже скоро покину. Тяк, я не поняла. Встала Рина на месте, уперев руки в бока. Кто-нибудь скажет мне, или нет, мы чё, тут квартиру будем смотреть. Внешний вид подвала тоже сильно изменился. Вот как раз в нем Имридан навел почти безупречный порядок. Теперь здесь горит свет, не электрический, откуда тут электричество, а простые светильники на мане. Но освещено все отлично, и мы все наконец-то смогли разглядеть, каково оно, логово древа смерти, и каково оно само, не густо. Через губу фыркнул я, наворачивая круги по обширному подвалу, обширному и почти пустому, голый бетонный пол, кирпичные стены, бетонные же несущие колонны. В самом центре здоровенный кусок пола полностью раскурочен, наружу торчат куски арматуры, осколки камня, земля, и среди этого, кривые узловатые ветви, грязно-серого цвета. «А чего вы хотели?» — раздался из глубины ветвей гулкий бас. «Почти все свое богатство я давно переместил под землю, от греха подальше, как у вас тут говорят. Даже если подвал решат обрушить взрывчаткой, я почти не пострадаю». Где-то в груди я почувствовал искру одобрения. Еле заметно, демон не мог связываться со мной вне сновидений, но почувствовал. А мне вот такая судьба совсем не улыбалась бы. Привязать себя к занюханному подвалу и сидеть тут годами, стяжая все вокруг с помощью своих зомби и скелетов. Кстати, и правда, жаль, что Лизу не вышло пригласить. На каникулы ее затребовал назад детдом, формально она все еще их воспитанница. Остается только надеяться, что они не заберут девочку из садика. Не то придется подключать все свои рычаги, Адама, батю, и вытаскивать девчонку из детдома. А кто-то думал, что я оставлю подругу одну. «Ты подготовил тело и прочее необходимое?» — задал Адам заранее указанный мной вопрос. «Все на месте, обижаешь, брат?» — прогудело древо. «Все в полной готовности аж с конца мая. Ждал только вас и двух этих очаровательных красоток. Дамочка, у вас есть муж?» «Ах, ну да. Не волнуйтесь, мы скоро это исправим». Имридан глухо заржал в глубине ветвей, а вот Рина при упоминании о ее отце вся съежилась, вжав голову в плечи. «Мам, Костя, о чем это деевце? Буим папку твоего мочить сейчас. Та-а, ша-а». Замахав кулаками, я наглядно продемонстрировал, как именно мы будем мочить ее папашу. Взгляд Рины наполнился удивлением и робой надеждой. «Да, любимая моя», — подняла ее на руки Эльдана, — «не бойся, уже совсем скоро мы больше не будем прятаться и убегать. Мы будем жить, как все остальные». На ее глазах проступили слезы. «Не плачь, мама», — обняла ее плечи Рина, сама начиная рыдать. «Костя объяснил мне, что все будет хаёша. Значит, все так и будет. Правда, правда». Адам взглянул на меня, я кивнул. «Да, если я сказал, что все пройдет гладко, значит так и будет». Слово архимага вовсе не пустой звук. Остались лишь последние приготовления. «Вы уверены, что демон явится сразу, как вы снимете с себя печати?» — спросил Адам. Эльдана закивала. «Если и не сразу, то очень быстро. Когда я удирала, он выкрикнул клятву. Поклялся, что отыщет меня, где бы я ни пряталась. А значит, он придет. Без печати моя сигнатура станет видна ему даже сквозь кромку». «Отлично. В таком случае, остался лишь финальный штрих. Имридан должен...» «Да, он явно прочел то мое весеннее письмо. Потому что уже спустя несколько секунд после слов Эльдана я стоял в полный рост посреди тумана и праха. Что ты хотел обсудить, маг?» — обратилась ко мне голова. «Теперь уже одна из пары сотен мертвых голов. И точно ли тебе стоит водиться с этой девочкой?» Здесь, в карманном мирке Имридана, я остро чувствовал пылающего под сердцем демона. Но сейчас я также чувствовал и то, что он отделен от нас, что он не услышит ничего из сказанного, не заметит даже самого разговора. Ха, власть Имридана над этим его мирком воистину выросла за прошедший год. Что ж, слушай, мне остался лишь последний штрих. Да ну нахер, ну что у тебя там, у вас, ваше сиятельство? — откинулся в удобном мягком кресле Мирон. Ну ты видел, даже не заметила вопиющего неуважения в обращении его коллега. Молодая кудрявая девчонка, настоящая белокурая бестия, она вся была поглощена отсмотром какой-то ха, какого-то материала. Как же повезло этой дуре, — лениво думал Мирон, лениво вглядываясь в ее экран. Хотя, какое там повезло, просто она княжеская дочь, которой моча ударила в голову, и она решила стать журналисткой. Вот ей и дали веселую работу, выуживать интересный материал из этого дебильного шоу про детей. Оно уже год идет, и за год почти ничего интересного. Его смотрят только чокнутые мамаши, да диванные аналитики, которым нихер заняться. Вот у Мирона сюжеты настоящие, серьезные. А тут что? Парень посмотрел на малыша в спортивном костюме, который показывал факс экрана. Крупным планом показывал. Хех, Мирону это даже понравилось, но не очень. Потому что шоу это дурацкое. И Настя тоже дура. Анастасия. Вздохнул он, заново заплетая волосы в хвост. Послушайте, я занят серьезным делом. У нас позавчера корреспондента убили, вы знаете. Конечно, она знает. Просто ей плевать. Всем плевать на такие надоевшие за десятки лет криминальные хроники. Не их же родню убивают. Чё им? Что там у тебя? Прищурилась Настя. Опять наркомафия? Они уже до такого докатились. Отец говорил, что они обычно просто денег дают кому надо. Мирон лишь отмахнулся. Дают, конечно. Им дают. Они все-таки для Первого имперского канала работают. Нет, лично он-то в свои 25 никаких взяток в глаза не видел, а и видел бы, не взял бы, нет уж, только не он. А вот директора, говорят, берут. Только вот сейчас это необычная мафия, культисты. Мрачно процедил мужчина, отпивая латте на синтезированном молоке. В последние полгода они словно с цепи сорвались, или получили крышу где-нибудь в верхах, это звучит куда вероятней. Именно это и пытался выяснить погибший позавчера корреспондент. Выяснить по заданию, данному тем же начальником, под которым ходит сам Мирон. Это нашей Настеньке хорошо, она сидит в новеньком отделе, созданном специально под дебильное новое шоу, начальство ей само готово кланяться. Сестра княгини Долгорукой, сестра княгини Долгорукой, тьфу, ух ты, вспомнишь ее, вот и она. В их небольшой кабинет чинно вошла статная дама, очень похожая на саму Настю, только лет на 10 старше, Анастасия Долгорукая. Прочла женщина вывеску над столом. ХМ. Не думала, что когда-нибудь эта фамилия будет висеть в задрипанной каморке барзаписцев. Да забей ты, сестра. Даже не обернулась к ней Настя. Ты живешь как тебе по кайфу, а я, наоборот, хи-хи. По кайфу, сказала, будто сплюнула, княгиня. Ты уже и выражаешься как подзаборная пьянь. Мирона это даже слегка обидела. Нормально она выражается. Что-что, а простоту и просторечность Наськи Мирон ценил с первого дня работы. Он-то с тревогой ожидал, что сейчас начнется, сударь-господин, битте-дритте, поклон-переворот. Не, нифига, Настя по поведению, никакая не княжна, скорее уж одногруппница-пацанка. А вот и ее старшей сестре этого не скажешь и близко. Глянь лучше, какой карапуз крутой, указала Настя на экран, чем невольно привлекла сестру, а затем включила звук. Это просто пушка. Хочу сказать всему миру, что, донесся с экрана голос того самого пацана, либо я подчиню этот мир своей воле, либо, с последними словами голос пацана словно переменился, а затем мальчишка показал тот самый жест, который показала Мирону и Настя. Ее сестра ухмыльнулась. Видела, видела, и даже знаю этого мальчика. Юленька с ним в одной группе. Правда, аж подскочила со стула Настя. Расскажи, расскажи, а тебе зачем хоть? Как это зачем? Затрясла Настя своими пышными белокурыми кудрями. Как зачем весь мой отдел этим шоу занимается? Но там набрали дурачков по объявлению, поэтому и шоу скучное. А я придумала, как сделать его ну просто офигенным. И мне нужен был лишь последний штрих. Центральные персонажи, на развитии которых мы будем сосредотачивать все внимание. Мирон устало выдохнул, натягивая на голову наушники. Не, к черту, балабольство этой восторженной дурочки можно слушать вечно, но ему работать надо. Ситуация с этими культистами сама себя не прояснит. Так что мужчина вновь погрузился в мир мрачных убийств, похищения и демонов. Глава 2. Семеро на одного. Владетель Зуалект, один из сотен отцов Лигита, нежился в ванной. В последнее время его дух редко пребывал в равновесии, так что приходилось побольше отдыхать, развлекаться, услаждать плоть с многочисленными жёнами. А да, жён у него немало, но той, которая должна быть, нет. А Аркх, ну почему она опять лезет в голову? Аж взлетел он над бассейном, подняв тучу брызг. Такова ваша природа, повелитель, нежно промурлыкала одна из жён, стряхивая с волос разлетевшуюся пену. Таким вас породил сей дивный мир. Дивный, как же, Зуалект-то прекрасно знает, как отвратителен этой женщине вид из окна ванной комнаты, как сильно черные раскаленные пустоши Лигита отличаются от ее родных горных холодных лесов. Да и плевать, он ее хозяин, так что пусть говорит то, что ему приятно слышать, а о своей природе он знает и без нее. Увы, отцы Лигита могут иметь хоть сотню жен, и встречаться с ними лишь для оплодотворения раз в пару лет. Именно столько вынашиваются их дети. Но стоит хоть одной из множества этих прекрасных дев пропасть, исчезнуть из демонического цветника, все, ее властелин места себе не будет находить. Ну Зуалект и не находил, советник. Прорычал он в воздух, сотворяя себе пушистый малиновый халат. Слушаю вас, повелитель. Раздался из пустоты бесстрастный скрежещущий голос, и перед ликом Зуалекта предстал советник третьего круга номер 762, или просто Стри 762. У этих чуждых жизни демонов, больше похожих на сверхплотные сгустки эфира, не бывает собственных имен. Как идут поиски Эльданы? В ожидании ответа, Зуалект подлетел к высокому стрельчатому окну темной башни, выглянул наружу. Ему помахала ручкой какая-то пролетающая мимо красотка-демоница. Еще бы, Зуалект прекрасен, несомненно, высокого роста, с бугрящимися мускулами, бледной, почти белой кожей, сверкающими кроваво-красными глазами. За спиной распахнулись мощные кожистые крылья, как у каких-нибудь драконов. Они уже давно не нужны отцам для полета, летают они просто собственной волей. Но в знак их благородного и древнего происхождения, крылья сохраняются и не обращаются в рудимент. К тому же, они весьма полезны в иных мирах, в тех, где его скверна ограничена, где он слабеет, а реальность труднее подчинять своей воле, в тех, где он обычно и добывает новых жен. Новых результатов нет. Проскрипел бездушный машинный голос. Имеющимися мощностями положительных результатов можно добиться с шансом в 0. И тут что-то изменилось. Неуловимо, на самом краю восприятия, но изменилось. Ощутил это ИС-3762. Почти прозрачный сгусток эфира заколебался, замерцал, а затем также холодно произнес. Искомая цель обнаружена. Обе цели. Вредоносных намерений не выявлено. Но вам следует быть. Да-да, знаю, осторожней. Не гунди. Оскалился Зуалект. Хищная ухмылка разрезала его лицо, обнажив 8 острейших клыков. По 4 сверху и снизу. Сучка решила, что больше может не прятаться, сейчас она пожалеет. Я все-таки рекомендую вам соблюсти предосторожности. Зуалект не дослушал ИС-3762. Как и все отцы в том, что касалось пропажи жен, он совершенно терял голову. Советник окрасил свои размышления об этом в тона сожаления. Испытывать настоящие эмоции советники не могут, но это не мешает им окрашивать мысли. Цвет сгустка сменился на грустно-фиолетовый, и он стал ждать возвращения повелителя. Я почувствовал это почти сразу. Приближение чего-то чужеродного. Когда мы с Имриданом закончили свое тайное совещание, а Ильдана сняла с себя и дочери печати, мой источник оказался достаточно развит, чтобы ощутить столь грубое вмешательство в реальность. У Рины тоже, девочка аж присела от неожиданного давления. «Рина, к стене!» – прорычала ее мать, мгновенно представшая перед нами настоящей хищницей. Уже подготовленная девочка списком убежала к дальней стенке, под прикрытие древа смерти, а вместо нее вперед выступили 4 фигуры, приглашенные Адамом демонологи. «Ну вот, Аркаша, а ты не верил, что высший будет?» – усмехнулся один из них. Явно антимаг. Аура прямо-таки воняет губительной пустотой, зримым ничто. А я говорил, что такое бабло за шушеру не платит. Да я думал, будем опять пков из культа по бомжатникам гонять. Не стесняясь, отозвался угрюмый бритый налысо мужчина, со здоровенным брюхом, но не менее здоровенными банками мускулов. А воздух в центре освобожденного подвала уже трещал, ходил волнами, обдавая всех горячим ветром. Готовы были все. Имридан вытащил из-под земли одну из своих мертвых голов. Сейчас ее глазами глядела вся его демоническая личность, вся его сила. Это оказалась давно знакомая мне голова женщины с длинными черными патлами. «Не повредите сердце», – прошипела она, – «не то половину не заплатим». И тут реальность разверзлась. «Внимание! Потенциальная смертельная угроза! Применяю великое сокрытие! Да твою-то мать!» Пока посреди подвала вспыхивал алым пламенем вертикальный разрез, я мысленно матерился, заклинание, остающееся пока в пассивном режиме, решило, что меня надо ну прямо срочно защитить, а я ведь хотел как можно реже к нему обращаться. Впрочем, раз оно так сработало, значит, Эльдана, жена моя, я явился по твою душу. Когда из пылающей воронки появилась атлетичная белокожая фигура, облаченная в малиновый плащ, на Эльдану стало жалко смотреть. Минуту назад настроенная на бой и победу, женщина вся съежилась, сжалась в пружину, но выстояла. А ведь даже я, стоящий за спиной крылатой твари, ощутил давление его демонической воли. «Ох, это ж Бабакрат!» – воскликнул толстый Аркаша. «Мочи его быстро!» «Бабакрат!» – взревел демон. «Я отец Лигита, червь, а вы? А какого хера вас семеро на одного меня?» Но стоило демону лишь произнести это, как на него кинулись со всех сторон. «Ничего, ничего, тварь, это ты думаешь, что противников 7, но ты ошибаешься, нас 8, никто не должен забывать об Архимаге, даже если ему 3 годика и он скрыт пологом невидимости, а на таких как ты, падла ты демоническая, и в 10-ром кидаться не стыдно, но это ничего, вырасту, приду и всем твоим родичам рыло начищу, чтоб прекрасных дам откуда попало не крали». 4 демонолога разом бросились в атаку, антимаг с мечом, Аркаша с голыми руками, и еще 2 мужчины в белых масках и со сверкающими золотом шпагами наперевес. С треском из-под бетона вырвались узловатые ветви Имридана, и от них так и веяло разложением, самой смертью. Адам, с лицом человека, собравшегося выпить чашечку чая после дневной прогулки, молча ринулся на тварь сбоку, очухавшаяся Ильдана со своим ножом, со второго. Ну а у меня задача другая, и ради нее придется таки вновь обратиться к заклинанию. Какая задача, спросите вы? Да самое важное, не дать твари сбежать назад к себе. Ваше желание исполнится. Сотворяю стабилизацию пространства. Сказать, что мне стало плохо, ничего не сказать. Тут больше подойдет хорошее русское слово «увы», непечатное. И это при том, что заклинание так-то моего профиля. Увы, когда на саму реальность вокруг давит воля могущественной твари, что-то там стабилизировать не очень просто, скажем так, но нет предела архимагу. Заклинание все-таки сработало. Я почувствовал это, даже падая без сил, даже сквозь резкую боль в животе и груди. Это ведь была прямая работа с реальностью. Так что отдуваться приходится самому источнику, а не рукам и ногам. Все это почувствовали. Что-то в подвале неуловимо изменилось. Незримо, но все осознали, никакие рывки, прыжки и телепортации здесь больше не сработают. А это значит, что у меня получилось. Мочите его, ребятки. Но ребятки уже через секунду ощутили на себе. Высший демон Легита — это не просто накачанный полуголый мужик с крыльями. Это тварь, способная двигаться быстрее, чем человек может хотя бы увидеть. Миг, и демон просто испарился из места атаки. Не телепортировался, это бы у него не вышло. Просто рванул на огромной скорости, и тут же размазал по стене антимага. Буквально. Просто врезался в него, и с оглушительным хрустом впечатал в кирпич. Я мельком оглянулся туда, где должна была быть Рина. Фух, успела удрать. На момент пришествия демона девочка обязана была находиться в подвале. Ведь мы не знали, выйдет он на сигнатуру Эльданы или ее дочери. А теперь, когда тварь здесь, девочка стрелой вылетела из подвала, убегая все выше. Стальная дверь за ней захлопнулась сама собой. Вы, аж задохнулся от возмущения демон, замерев у сделанного им кровавого пятна. Вы задумали поймать меня вот так, забить толпой в грязном вонючем подвале Эльдана, милая? Что за идиотов ты нашла себе в... Оп, черт, то есть демон. Демон успел увернуться в последний миг, и золотой луч, сорвавшийся со шпаги одного из демонологов в маске, бессильно расплескался о кирпичи. Благодатные клинки, со свистом рассек воздух демон. Уже лучше, но недостаточно. Сложив крылья на манер плаща, он обрушился на мечника всей ударной мощью пудовых кулаков, без всякой магии или духовной силы. Просто начал колошматить как бешеный. Но маска тоже оказался не лыком шит. «Щит Господень!» – пробасил он, и левая рука озарилась золотистым куполом. Кулаки твари этот купол не пробили. А нет, пробили. Но с десяток ударов он поглотил. А за это время подоспел Адам со своим деревянным братом. «Расточись!» – прошипела мертвая женская голова, и гибкие ветви хлестнули по крыльям демона. И не просто хлестнули. Они впивались ему в спину сучьями, опутывали крылья. А Адам тем временем, с легкой улыбкой джентльмена на охоте, насел на противника сбоку. Тут сыграло роль наложенное мной заклинание. От неожиданности, демон по привычке попытался телепортироваться. Летать-то с опутанными крыльями не так просто, а, падла, ничего у него не вышло. Вставая с холодного пола, я с наслаждением увидел, как тело врага теряет четкость и обретает ее вновь, на том же самом месте. Арх, твари, толпой на одного, ну ладно, поиграем. Последние слова он буквально изрыгнул из пасти. Да, пасти, лицо его мгновенно с треском вытянулось, теряя человеческий облик, становясь похожим на морду летучей мыши, а из пасти полезли бритвенно-острые клыки. Адам, назад, прорычал толстый Аркаша, тоже удивительно ловко отскакивая к стенке. А демон тем временем вырвался. Вздувшееся тело его стало больше раза в полтора, покрылось кроваво-красной шерстью, руки обратились лапищами с кривыми когтями, а переломанные гибельными ветвями Имридана крылья срослись на глазах. Целитель. Так вот почему он первым убил Ваську. Ошибаешь, Шашся. Развернулась к нему звериная морда чудовища. Антимага я прикончил, потому что он прерасто оказался на пути. Теперь твоя очередь. Когти демона проскребли бетон, вскрыли его играючи, когда тварь сорвалась с места. Я уже решил, что тут толстяку и конец, но нет, он вдруг, словно огромный резиновый мячик, отскочил от пола, пролетев метров 10. Оп, и он уже на другом конце подвала. Говенца наверни, крылан, расхохотался он, а в спину твари уже ударило два золотистых луча. Двое в масках синхронно вытянули вперед шпаги. Перст указующий, Прогрохотали они, и уже тут увернуться демон не успел. «И-и-и!» Оглушительно провизжал демон. Именно провизжал. Вопль его стал похож на визг летучей мыши. Здоровенной летучей мыши в дикой ярости. Покрытая красной шерстью спина демона задымилась, плоть между крыльев стала сползать и отслаиваться, и не заживала. «Почему я не могу заживить раны?» — взревел он, резко разворачиваясь и бросаясь на двоих. Тут и конец бы им пришел. Демона отделяли от них жалкие 5-7 метров, а на помощь никто уже не успеет. Но позволить этим двоим помереть, не прибухнув в честь победы, я не могу. Так что иди-ка ты подальше, демон. Ваше желание исполнится. Сотворяю изгиб пространства. Хе-хе-хе. Ехидно засмеялся я, глядя, как летящий на врагов демон впечатывается в ту же стену, от которой оттолкнулся. Ведь я-то управлять пространством все еще могу. Это ведь была моя стабилизация. Но веселье мое продлилось недолго. Ведь следом я вновь ощутил, как начинаю понемногу терять связь с реальностью. Бейте разом. Тут же усмехнулся Адам, будто загонял какого-нибудь, не знаю, ежика. На кого там охотятся джентльмены. И все ударили. С сияющих шпаг сорвались новые лучи благодати. Имридан хлестнул ветвями, вновь ломая и разрывая крылья твари. Толстый Аркадий вдруг резко утратил форму. Все его тело обратилось клейкой зеленой слизью, и резко обтекло ноги противника. А ловко подскочивший сбоку Адам начал колотить твари в локтевой сустав. Благо, когда враг стал раза в полтора выше тебя, это не очень-то трудно. Увы, все-таки поторопились. Решив, что враг силен лишь телесной мощью, все отчаянно ринулись добить скованного демона. «Стойте! Назад!» — завизжала в ужасе Эльдана. «Я и сам уже почуял, как воздух резко наполняется запахом смерти. Но оказалось поздно. С дороги, смертные!» — проревела истекающая кровью тварь, и кровь эта вскипела. Вмиг обратилась жгучей кислотой, смертоносным ядом. Та слизь, в которую обратил себя Аркаша, начала стремительно и с громким шипением таять. «А-а-а!» Донесся сквозь это шипение басистый вопль самого толстяка. Похоже, его слизь действительно была продуктом прямой трансформации тела. «Господь!» — взвизгнул один из двоих в масках, отшатываясь. На его светлые одежды тоже попали брызги крови, и одежды тут же дымясь стали растворяться, а следом и кожа, плоть. «Исцели сына твоего!» — прорычал второй, прикладывая золотистое лезвие своей шпаги к ожогам соратника. «Кажется...» Тому и правда резко стало лучше, а Адам на Адама стало страшно смотреть. Оказавшийся ближе всех, ну, кроме Аркаши, конечно, он оказался залит кровью демона с головы до ног. Когда мой взгляд упал на британца, от него уже не так уж много осталось. Нет, Адам все еще стоял в полный рост с занесенным для нового удара кулаком. Просто теперь у него не хватало некоторых частей, всей грудной клетки, к примеру, а еще левой ноги ниже колена, половины живота, ну и лица в придачу. Все это дымилось и буквально стекало с тела, в пылу сражения не до эмоций и заламывания ручек. Но в этот момент я впервые подумал, что дела у нас плохи. Я бы даже сказал полное «не», опять непечатное слово. Только вот сдаться и сдохнуть тут я все еще не намерен. Архимаг способен найти выход из любой ситуации, а козыри в рукавах еще остались. Просто придется рискнуть еще разок. Рискнуть навсегда утратить разум и душу, и обратиться к заклинанию вновь, на этот раз, наверняка. А ведь Эльдана предупреждала нас, о том, как сильна власть отцов Легита над их собственными телами, о том, что даже отрубленными частями тела он по-прежнему способен управлять, но о том, что он может повелевать уже вытекшей кровью, как-то не подумали. Надежды нет, черви, расхохоталась тварь булькающим смехом. Все-таки раны его тяжелы, да и Имридан никуда не делся, да... Половина его ветвей тут же дымясь распались, кислота не пощадила даже древо смерти. Но и сам он, увидев раны демона, решил показать себя во всей красе. «Повелеваю ранам загноиться», — властно зашипела женская голова, и откуда-то из глубин земли ей вторили десятки, сотни других. «Повелеваю разлагаться плоти, безумец, плоти демона нельзя пове, а аркх». Демон рухнул на колени, здоровенная тварь обрушилась всем весом прямо в лужу, оставшуюся от демонолога Аркаши. Из ран, оставленных шпагами масочников, не прекращала литься кровь, а края их резко почернели. «С именем господа на устах, в бой, брат, не жалея души и тела для дела его», прорычал один из этих двоих в масках, закончив исцелять второго. И названные братья ринулись в бой. О, они не пожалели бы души и тела. Даже видя замах чудовищной лапищи, раненый брат бросился ей навстречу, вскидывая тонкую шпагу, сияющую золотом. Но повторюсь, Смерть этих ребят в мои планы не входит. Мы и так сегодня много потеряли. Недопустимо много. Любые потери, отличные от нуля, недопустимо много. Заклинание. Моментальный провал. Сотвори моментальный провал. Ваше желание исполнится. Сотворяю моментальный провал. А самым краем восприятия я успел заметить еще кое-что. То, что осталось от Адама, не спешит опадать мертвой плотью. И даже удар свой прекращать не собирается. Глава 3. Миг свободы. Моментальный провал. Простенькое заклятие, которому учатся самые молодые иллюзионисты. Оно просто заставляет тебя на мгновение замереть. Подвиснуть, как любит говорить мама. Забыть на считанный миг, кто ты и что ты здесь делаешь. Почти бесполезное, ведь от него помогает любая защита. Буквально любая магическая защита. Да боги, его даже просто сильной волей можно отклонить. Просто хорошо зная, кто ты и что ты. А воля высшего демона, воля такой силы, которая может прямо менять реальность. Только вот чтобы что-то отразить волей, надо знать, что ты что-то отражаешь. Чтобы отразить щитом, надо успеть его выставить. А я ведь все еще не видим. Все чуют, что я здесь. Великое сокрытие давно дестабилизировано моими заклятиями. Но никто пока еще не видит. И противник не готов к бою со мной. С парой шпагоносцев готов. С древом смерти готов. А со мной нет. И трюк сработал. Уже приготовившийся смести противника огромной лапищей, демон на миг застыл. Замер в оцепенении, затряс башкой. Все ударили одновременно. Имридан, все сильнее вылезающий из-под земли, шарахнул сразу множеством ветвей. Самых толстых, самых мощных. Отлично. Он делает именно то, что я от него требовал там, в его мирке. Оба демонолога со шпагами аж засветились, обратили прорву маны в благодать, в конструктивную энергию. Они скрестили свои шпаги, превратившиеся в золотистые лучи солнца. И из центра этого креста ударил луч энергии. Ха! На этот раз братья действуют умнее, не подходит в упор. Молодцы! Это мы одобряем. А Адам, да, он все еще жив. И его уцелевшая правая рука, занесенная для атаки, резко вздулась, забугрилась мускулами и впечаталась в локтевой сгиб. Локтевой сгиб той самой лапищи, которой тварь собиралась накрыть братьев. Хруст и треск раздался оглушительный, а через мгновение за треском последовал вопль боли и паники. Луч, бьющий с скрещенным шпаг, двигался по красной груди демона, оставляя за собой дымящуюся шипящую полосу. Ветви Имридана хлестали по рукам, ногам, крыльям, по звероподобной башке. «Эй, сердце не спалите там!» — прошипела мертвая голова, нависшая над полем битвы на мощной толстой ветке, продолжая хлестать демона со всех сторон. Это главное. Впрочем, хлестать по правой луке смысла уже нет. Чудовищный удар Адама просто взорвал демону локоть, и лапа обвисла безвольной плетью. «И-я-я-я!» — то ли орал, то ли визжал демон, но двинуться уже не мог. Мощные корни, взломавшие бетонный пол, обхватили когтистые лапы. Слова, ринувшиеся в атаку Эльданы, в этой жуткой какофонии прозвучали еле слышно, но я сумел их различить. «За отца и сестер, тварь!» — гневно прошипела она, замахиваясь угольно-черным кинжалом, который уже в следующий миг вонзился в горло обездвиженному демону. Тот захрипел, забился, но все-таки сумел кое-как произнести напоследок: «Проклятие черной крови!» И это мне совсем не понравилось. Предсмертное проклятие сильной сущности может прикончить всех на месте. «Назад!» — закричал я, выбираясь из невидимости. Мгновенно разуплотнил пространство, отменяя свое заклинание. Рванулся к ближайшему союзнику. Им оказалась сама Эльдана. Ее-то я и обхватил сзади, мгновенно обращаясь к заклинанию. «Внимание! Потенциальная смертельная угроза! Сотворяю малый скачок!» Фух! Даже не обратился, заклинание сработало само. И вот мы с женщиной уже падаем на пыльный пол первого этажа, прямо к ногам вскрикнувшей Рины. «Мама, чего там?» Пока Эльдана приходила в себя, тупо пялись в потолок, я ринулся по ступенькам вниз. Но, когда я открыл тяжеленную стальную дверь, все уже было кончено. К счастью, не для нас, для демона. «Брат, да благословит Господь жизнь твою!» — выкрикнул один из воинов, сидящий над телом второго. Тот лежал на залитом слизью полу живой. Фух, а над ними обоими догорали остатки золотистого купола, изрядно побитого и подернутого словно черной плесенью скверны. Уцелел, конечно же, и Имридан. Не знаю, что именно за предсмертное проклятие изрыгнул демон, но древу смерти оно явно оказалось нипочем. Да, женская голова разложилась, став голым желтоватым черепом, а почти все ветви, вылезшие наружу, осыпались прахом, но на их место уже лезли новые. Похоже, Там, внизу, Имридан стал действительно огромен, а посреди всего этого кровавого балагана лежит здоровенное тело демона, покрытое красной слипшейся шерстью, над которым как ни в чем не бывало стоит Адам, теперь почти голый, в обрывках своего костюма, но абсолютно целый и с тем же невозмутимым лицом скучающего лорда на променаде. «Адам!» — тут же крикнул я, глядя на него. «Зевай, Чейтика! Тьфу!» От напряжения аж буквы путаются. Грёбаное заклинание вновь подвело меня опасно близко к грани. Даже по ступенькам я не столько бежал, сколько летел, таким легким и нереальным казалось тело. «Что нас не убивает, то делает сильнее», — невозмутимо ответил тот, шлепая босыми ногами по лужам почерневшей крови. «А хорошего мага с зацикленным источником убить ох как непросто. Что-то Аркаша так тха, не думает», — кашлянул кровью лежащий на полу воин. Его брат с тревогой держал тому голову. «Не поможете, милорд?» «Конечно, Мартин», — кивнул британец, подходя к лежащему и резким ударом вспарывая себе горло. «Сколько угодно, от этого проклятия поможет лишь замена значительной части крови». Свои слова он теперь сопровождал хрипом, свистом и потоками ярко-алой жидкости изо рта. Она струей полилась на раны лежащего, а наружу из них потекла другая кровь, абсолютно черная. «Ваше могущество поражает, маэстро», — почтительно кивнул второй. «Творить самую настоящую кровь с такой скоростью это, да, это и правда поражает. Я видел магов, достигших высоких результатов в самозащите и регенерации. Адам точно может встать в ряды этих лучших, в считанные секунды восстановить почти сожженное кислотой тело, а затем еще и других лечить. Вот подрасту, освоюсь с заклинанием, также себе тело укреплю. А пока, ну чё там?» Прошлепал я к новой активной голове Имридана, уже копошащейся над мертвой тушей. «Цело, цело, цело», — ответил толстый раздутый мужик на ветке. «Что ж ему будет, хотя эти двое били в опасной близости. Думаю, снизить им за это гонорар. Эй, братец, не жадничай», — с усмешкой пробулькал Адам, заканчивая переливание крови. Поворчав что-то про риск все угробить нахрен, Имридан все-таки отказался от своей жадной затеи и принялся аккуратно извлекать искомое, вытаскивать из развороченной груди сердце гибкими тонкими ветвями. Следом к нам неуверенно спустилась и виновница торжества, благодаря мне не попавшая под действие посмертного проклятия демона. «Он мертв?» — робко спросила Эльдана. «А, ну да, вижу». И обессиленно села прямо на пол, залитой слизью и кровью. Из нее словно стержень вынули, такая глубокая усталость отразилась на ее бледном лице. «Победа, господа!» — хлопнул в ладоши Адам, рана на горле которого стремительно закрылась. «Осталось самое главное. А да, брат», — хрипло расхохотался Имридан. «Думаю, наших друзей уже можно отпустить». Все взгляды скрестились на двух наемниках со шпагами. Раз Адам знает их поименно, наверняка какие-то его знакомые. «Мартин, Жорж, вы отлично сработали», — приложил ладонь к груди британец, отвешивая легкий поклон. «От лица всего мероприятия, я благодарен вам. Вы можете получить свой гонорар и выплату за погибших. У них ведь не было семей?» «Нет», — мотнул головой исцеленный Адамом мужчина, тяжело поднимаясь. «Пусть эти двое русских так и не приняли нашу истинную веру, но мы все были семьей». «Погоди, разве Аркаша не встречался с какой-то там барышней?» — спросил второй. «Я помню, что он...» — добросила она его. «Сказала, что он слишком беден, чтобы быть еще и таким жирным. Бедный Аркадий так и не смирился с этим. Ох, вот как, вот чего он такой подавленный ходил. Что ж, да обретет его душа покой за гробом». Истинно так. Адам быстро перевел им деньги с чудом уцелевшего телефона, так что двое братьев-воинов вскоре нас покинули. Увы, от тел их соратников почти ничего не осталось. Демоническая кровь кислота залила и тело антимага. «Гибель в битве со злом, высшее благо», — патетически кивнул один из них. «Их тела приберет сам Господь. Не думал, что от твоих якшаний с сектантами будет какая-то польза», — сварливо заметил Имридан, как только эти двое достаточно удалились. «Признаю, был неправ. Они действительно чего-то стоят. Каждый человек чего-то стоит, брат, пока он остается человеком. Это ты на что сейчас намекаешь? На то, какой ты добряк и хороший парень, конечно же, даже несмотря на то, что дерево». В тот день Адаму пришлось поездить по бутикам, чтобы отыскать новый костюм, неотличимый от уничтоженного. Но в итоге с задачей мы справились. Эмма ничего дурного не заподозрила, а Имридан остался у себя в подвале. Теперь все ингредиенты на месте, а значит, ему нужно лишь приготовить филактерию. Свои первые остриженные волосы я тоже отдал ему, благо, хранились они в Эмминой гостиной в комоде. приходите через пару недель, как раз осинские с отпуска вернутся. Напутствовало нас древо, так и решили поступить, сделать вид, что Имридан нашел ингредиенты как-то сам и просто позвал нас на новоселье. Хе-хе, но новосельем это станет не только для него. Еще один неуместный квартирант ждет своего часа у меня под сердцем, и первой же ночью он явился ко мне с претензиями. Мы так не договаривались, маг, рокотал дымный дракон, от него же осталась дай высшая половина. Мы с ним стояли на горной вершине, заваленной глубоким снегом, стояли прямо на воздухе, ну, я стоял, а демон-дракон парил. Демон говорит об Имридане, о том, что в битве с врагом тот потерял добрую половину своих ветвей и корней, и это именно так, я уверен в этом, ведь именно я перед битвой попросил его пострадать как можно сильнее, хотел максимально ослабить будущее тело своего квартиранта. Иди-ка ты нахрен, ловко парировал я, мы вообще никак о подобном не договаривались, битва выдалась тяжелой, двое погибли, а Имридан не боец. Возразить на это дымному дракону оказалось нечего. Он еще разевал пасть, припоминая пункты нашего с ним договора. Действительно, ни одного о состоянии принимающего тела, только о том, что оно должно позволить демону выжить. Ну а древо смерти, даже наполовину уничтоженное, позволит. Да еще как, хорошо, ты прав, смертный, хоть я и недоволен таким исходом. Ничего, уселся я прямо на облако. Ты еще доволен останешься. Гляди, понравится тебе жизнь подвального фикуса, еще уходить не захочешь. Да ни за что. А что такое фикус, у меня нет этого знания. Да так, загадочно улыбнулся я, вспоминая растения в холле нашей детсадовской группы. Расскажи, мне важны новые знания. Причем тут моя жизнь? Ну, за такую информацию полагается плата. В общем, я еще немного поиздевался над собеседником, так и не рассказал, что такое фикус, а остаток ночи проспал спокойно. Мысль о том, что вскоре в моем теле вновь буду обитать только я сам, греет душу получше моего артефактного плаща. Хотя плащ тоже дивно хорош. Оставшиеся две недели пролетели своим чередом. Эльдана все-таки решила, что они с дочерью останутся в садике. Так что Адам просто снял им квартиру неподалеку от нашей на месяц. Эмма же, как и сам Адам, все внимание уделяли Сашке. Не, про меня тоже Эн забывали. Пытались сводить в парк аттракционов, поплавать в нормальный, а не созданный батя из ничего, бассейн и т.д. Но если я отказывался, обещая тихо-тихо посидеть дома, никто не возражал, а я отказывался. Ведь у меня накопились собственные дела, а бытовая магия Эммы делала дом совершенно безопасным даже в ее отсутствии. Ни одно из этих моих дел не отличается особой важностью, честно говоря, а уж интересностью и подавно, но каждое из них я могу делать только сейчас, ведь в садике, под камерами и с родителями нельзя будет, читать в интернете книги по местной истории и географии, читать в интернете статьи об актуальной политической ситуации, читать в интернете о родовой структуре в стране и о роли в ней магов, читать в интернете, да ни о чем нельзя будет читать в интернете. Ну кто выдаст трехлетке телефон со свободным выходом в сеть, а много кто дает. Ползая по сети, я успел выяснить и то, как тут многие детей воспитывают. Безумцы, не знающие ничего о связи развития детских мозгов с мелкой моторикой и двигательной системой. А ведь это даже в моем мире было прекрасно известно. Что-что, а эффективно развивать одаренных детей мы умеем. Ну или несчастные, так убитые работой, что не могут уделять время ребенку и суют ему с пеленок телефон. Ничего из этого к моим родителям не относится. Так что они скорее выдадут мне пазлы или бумагу с карандашами, и будут полностью правы. Но сейчас мне нужна информация. Боги, как же я наслаждался эти дни. Не так, я откровенно кайфовал. Проблема, мешавшая мне жить весь этот год, вот-вот разрешится. Я сижу и впитываю как губка море новых бесплатных знаний. За интернет-то Эмма платит, а не я, и компьютер ее. Я тянулся ко всему, к любым знаниям о местном обществе, доступном в сети, а доступно его оказалось не очень много. Быстро убедившись, что сеть во всем мире жестко модерируется высшими кланами и государствами, и даже уровня доступа Эммы недостаточно для очень многого, я все равно продолжил читать. Изучил доступную информацию об имперской школе, куда обещали отправить лучших из нас. Она оказалась закрытым заведением для детей высшей знати. Только высшей знати, уже безо всякой там одаренности и меритократии. Только аристократия, только хардкор. Узнал об имперке, магическом университете, который оканчивал отец. Там наоборот, доступ для всех желающих, имеющих дар. Поэтому там высшую знать днем с огнем не сыщешь. Золотую молодежь обучают дома, по секретным родовым методикам, секретным же родовым техникам. Дебилы, б. Простите, вырвалось что-то, и с каждым днем я все сильнее погружался в планы на будущее. Просто читал каждую минуту, когда никого не было, и планировал каждую минуту, когда кто-то был. А потом я увидел по телеку один ролик, и мои планы оформились окончательно. Ох, не зря я разбрасывал эти камни. Константин, гляди, тебя показывают. Донесся как-то из гостиной насмешливый голос Адама. Тя тоже, папа. Поддержал его Сашка. Так и оказалось. Когда я вышел из своей комнаты в гостиницу, с телеэкрана на меня глядел голубоглазый мальчишка в спортивном костюме. Он властно произнес, что либо этот мир покорится ему, либо, ну да, потом я показал неприличный жест и телепортировался. Помню, но вместо этого изображение застыло, а на экране появилась телеведущая, белокурая кудрявая девушка в белом же пиджаке. Вот такие страсти творятся в новом детском саду, названном модным словом «меритократ». И добрая половина этих страстей крутится вокруг вот этого милого малыша. «Малыш, если ты нас смотришь, не захватывай нас, пожалуйста». С задорным смехом девушка сложила ладони в умоляющем жесте, а потом продолжила рекламировать это их шоу. А именно рекламной это и было. В новости на Первом Имперском просто вставили сюжет про детский сад и шоу о нем, которое транслируют на специальном канале, созданном чисто для нас, на канале «Будущее Империи». Да, с фантазией там туговато. Ну что, Костя, будешь их захватывать? Улыбнулся Адам, обнимая задремавшую Эмму. Если будешь, то не слишком жестоко, договорились? Я подумаю. Улыбнулся я, глядя на щебечущую ведущую. Кого-то она мне своей внешностью отдаленно напомнила. Но понять, кого именно, не удалось. Значит, неважно. Ну и я подумал. Хорошо так подумал. Не о захвате телестудии, конечно, о том, стоит ли реализовывать ту задумку, ради которой я решился на эту маленькую шалость. Глава 4. Причины меняться. В будущем мне просто необходимо будет власть и влияние. Зачем? Ну как минимум за тем, чтобы прибить тех, кто прибудет по мою душу. Рано или поздно. В том, что мои драгоценные советники из прошлой жизни будут меня искать, хотя нет. В том, что они меня уже ищут, я не сомневаюсь совершенно. Как и в том, что отыскав постараются прикончить, просто чтобы я не мог вернуться обратно к ним. То, что возвращаться я и не захочу, вряд ли их убедит. Дележка моего наследства – дело тонкое, тут полумерами не обойтись. И вот к этому моменту мне лучше быть готовым, обзавестись и собственным могуществом, и людьми, готовыми сражаться вместе со мной. Пока на моей стороне могут сразиться разве что родители до трое карапузов. Ну и Адам с Эммой. Может, Эмма заболтает их до смерти. Мои заклятые друзья ужасно любят поболтать. Но и помимо этого, я создал универсальное заклинание. Но хочу ли я на этом остановиться? Конечно нет. Я никогда не мечтал о могуществе ради могущества, о бессмертии ради тусовки длинной в вечность. Как только я стал выдающимся магом, я обратил свои силы на помощь тем, кто был добр ко мне. Как только я завоевал власть, я начал открывать обычные и магические школы и лаборатории, иногда, переступая через трупы вождей чародейских сект, бережно хранивших свои жалкие секреты. Как только я сумел создать универсальное заклинание, я понял, передо мной открыта следующая ступень. Из простого смертного я со временем сумею стать божеством, не образно, буквально богом, высшей сущностью созидания, питающейся энергией душ, вверяющих себя этому богу. Существом высшего могущества. Это свое могущество я хочу обратить на пользу простым людям. Тем, кто всю мою жизнь делал ту одежду, в которой я хожу, готовил ту еду, что я ем, строил для меня жилище, воспитывал и учил. Все мы ежесекундно оплетены незримыми связями с миллионами других индивидов. Через вещи, знания, эмоции. Я давно уже чувствую эту связь. Я никого не собираюсь ни к чему принуждать. Плевать я хотел и на всеобщее благо, и на социальную справедливость. Я просто четко понимаю, только высшая связь магии и науки объективно ведет к процветанию. И именно я, тот, кто хочет воплотить эту связь в жизнь. Таково мое желание, мой высший смысл. Ну просто вот хочется и все тут. А когда тебе чего-то хочется, убедить окружающих в своей правоте куда разумней, чем придавить их к земле сапогом и заставить слушаться. Говорят, шанс обнаружить нож под ребром сильно повышается, если всех зажимать. Может быть, я обоз провалюсь, В общем, на этом пути, может, ничего не выйдет. Честно, как-то все равно. Я просто хочу двигать магическую науку вперед и даровать плоды своей работы всем желающим. Ведь тот, кто готов сражаться, не будучи уверенным в успехе, уже победил. Победил собственную слабость. А вот чтобы тех, кто будет мне помогать, стало больше, мне нужна известность. Не популярность, нет. Дешевый хайп, как говорит местная молодежь, собрать может кто угодно, просто посветив смазливой рожей. А вот известность, репутация выдающейся личности, величайшего мага, это совсем другое дело. Такую репутацию лучше всего зарабатывать себе с самого детства. Мой опыт подсказывает, что легенда о человеке, который с рождения был особенным, который с самого детства не такой, как все, это то, что отлично заходит людям. Многие видят в таких особенных воплощенную судьбу, провидение, или еще что, видят избранных, и уже поэтому идут за ними. А любом основателе любой религиозной секты рано или поздно сочиняют нечто подобное. Мол, в день его рождения Лиса Лордерана прошептали его имя, а над ними пылала какая-нибудь там звезда и так далее. Вот и мне хорошо бы обзавестись такой биографией, только не вымышленной после смерти, настоящей, созданной своими силами. И нет для этого места лучше, чем наш детский сад. Ведь то, что изначально казалось злом, все это шоу, камеры, наблюдение, это можно обернуть себе на пользу. И в конце года я уже начал этим заниматься. Вуаля, теперь я в телевизоре. Теперь я могу стать лицом всего шоу, которое транслируется на разных языках по всей планете. А да, при этих мыслях я возбужденно заходил туда-сюда по комнате. Мой черный плащ развивается за спиной, костюм великолепен, а магические способности? Что ж, я разовью их так, что мало не покажется никому. Мне все равно нужно делать это, иначе заклинание просто поглотит меня, растворит в себе.